Событие 18. Без убытков не познаешь прибыль. Игорь Жариков. Гости убыли. Первые пару дней Сашка ждал вестей из Шахматова, сидел сиднем дома и разве что пробежки утренние не перестал делать. Несколько раз до леса и обратно с пацанами. Известие о смерти Ивана Артемьевича скорее облегчение принесло, чем тревогу. Надоело уже бояться. А тут и беда нагрянула, которая на неделю точно выключила Сашку из окружающей действительности. Он же почти 5 лет назад, осенью 30-го года, посадил в своем лесу несколько тысяч кедровых орешков. Всех детей тогда к этому действу привлек. Посадил несколько сотен и вблизи терема с постройками. Что ж, нужно сказать, что та передача по телеку, где говорилось, что нужно расщелкнуть орешек для увеличения всхожести, оказалась правдивой и помогла. Всхожесть была 80%. Через 2 года весь лес и все свободное место у терема покрылось зелененькими всходами, а еще через 2, уже небольшие, сантиметров по 15 веточки, опушенные длинными кедровыми иголками, радовали взор. И вот весной случилось несчастье. Почти случилось. Прибежали дети, что ходили в лес за ветками, хворост собирали, и сказали Машке, что кто-то объел кедровые веточки. Все и бросились в лес. На самом деле, с одной стороны леса, той, которая к Басково протянулась тонким рукавом, кто-то откусил все поросли кедра. Одни пустые, без вершины иголок прутики из земли торчат. Пару сотен точно сгрызли гады. Сашка прошел повдоль леса и по самому лесу походил, и понял, кто эти вороги. Полно было мелких шариков черных. Прямо огромным зоологом Кох не был, но с пометом косуль сталкивался. Эти шарики черные больше всего на него и походили. Под Свердловском к нему на дачу эти гады заходили, пока он все забором не обнес, и полно яблонь и слив с вишнями обгрызли, как и посаженные голубые елочки. Сашка порычал про себя на всех оленей, в том числе и таких тупых, как он сам. За 4 года при желании можно было лес забором огородить из веток всяких, просто навалить сушняка. Ну а теперь-то чего? Нужно было срочно принимать меры. Можно даже не сомневаться, что косули придут и этой ночью за понравившимся угощением. «Анька, бегом в терем, седлайте коня и отправь срочно в Басково за вояками одного из ванек. Пусть срочно сюда едут, до темноты должны успеть. Да, и пусть все оружие, какое есть, с собой прихватят. Нужно будет косуль перебить». Оружие у Сашки прибавилось. Он попросил 4 года назад, на день рождения зятя, подарить ему необычный штуцер. Так и повелось. На день рождения получал Кох очередной огнестрельный подарок. Первый был не просто необычным, а ого-го, каким необычным. Прямо раритет. Можно и в музее выставлять. Это был штуцер Анны Иоанновны. Она в Кремле по воронам из него стреляла. Как сказал Николай Иванович, по преданиям, сломался у него замок. И на починку привезли его в Тулу, но назад не забрали, так как Анна Иоанновна убыла вместе со всем двором в Санкт-Петербург. Но необычным он был не только из-за хозяйки. Оружие было игрушечным, что ли. Так-то калибр у обычного штуцера егерского за 20 мм, а тут в районе 11. И из-за этого и ствол тоньше, и все остальное легче. Всего 2,5 кг весит. «Философов разрешил тебе подарить в благодарность за лечение рабочих и мастеров во время эпидемии холеры», — протянул гордый князь Балаховский игрушку Сашке. Второй был тоже необычный. Он был двуствольный. Огромная длинноствольная хренотень весом под 10 кило. В руке такую точно не удержишь, алебарду нужно с собой таскать. Ну или лежа стрелять. На третий день рождения подарил зять Сашке опять чудной штуцер. Он был не просто длинноствольный, а длинноствольный так длинноствольный. Непонятно, как умудрились в стволе нарезы сделать. Длина ствола была 1,5 метра, а весь монстр за 2 метра. А в этом году опять диковинка. Штукенция была с каморным заряжанием. «Это новый французский штуцер капитана Анри Дельвиня», — пояснил Николай Иванович. «Россия закупила для проверки новинки». «Ну, так себе новинка. Весь смысл новшества в том, что, как и в стволе гаубицы, например, часть ствола в самом конце имела меньший диаметр – камору пороховую. Засыпался порох, как и обычно, но когда после заряжали пулю, то она для ускорения зарядки была меньшего диаметра, чем канал ствола. Пуля, обычная сферическая, упиралась в камору, и потом вставлялся шомпол и молотком наносилось несколько ударов. Пулю чуть плющило, и она вылетала из ствола по нарезам с большой скоростью за счет плотного прилегания к стенкам канала ствола. Дальность стрельбы и скорость заряжания улучшались, а вот меткость падала, так как пуля уже была деформирована и кувыркалась при полете. Кох точно знал и следующий шаг. Скоро изобретут пулю Минье. Ну и пусть изобретают. Пока ему улучшать огнестрельное оружие рано. Все новинки сразу утекут к французам и англичанам, как вот этот штуцер капитана Дельвиня. Рано пока. Успели к темноте бывшие солдаты, точнее унтер-офицеры, и засели в засаде на краю леса, ожидая рогатых гадов, уничтожающих кедровые, беззащитные пока веточки.